Глава первая. Человек должен во что-то верить. Я время от времени пользуюсь этой церковью для деловых встреч. На темной стороне трудно найти нейтральную территорию для подобных дел. Любой может зайти в святого Иуды, но не каждому суждено из нее выйти. Церковь сама себя защищает, и никто не хочет знать, каким образом она это делает. Но на сей раз у меня был особый повод, чтобы сюда явиться. Я очень надеялся, что это необычное место защитит меня от ужаса, который на меня надвигался, от существа, с которым я согласился встретиться против своей воли. Я долго сидел на жестком деревянном сиденье в первом ряду, поеживаясь от холода, который всегда здесь царит. Потом осмотрелся и попытался успокоиться. Смотреть здесь было не на что, делать тоже было нечего, а молиться мне не хотелось. После того, как в детстве меня впервые попытались убить, горький опыт научил меня рассчитывать только на собственные силы. Я беспокойно вертелся на месте, борясь с желанием встать и начать расхаживать по переходу. Где-то в ночи таилась разрушительная сила, которая сейчас приближалась к церкви, а мне оставалось лишь сидеть и ожидать, когда она появится. Моя рука непроизвольно потянулась к обувной коробке, стоявшей на скамье рядом. Мне просто хотелось удостовериться, что коробка никуда не исчезла. То, что в ней лежало, могло защитить меня от надвигающейся опасности. А могло и не защитить. Так устроена жизнь, особенно на темной стороне. Тем более, если ты известный, или печально известный, Джон Тейлор. Человек, который любит хвастаться, будь то способен найти все, что угодно. И иногда этот дар находить вещи приводит к подобным острым ситуациям. Я принес с собой дюжину свечей, зажег их и расставил по всей церкви, но их света было недостаточно, чтобы рассеять тьму в просторном помещении. Воздух здесь был неподвижным, холодным и влажным, в углах шевелились тени, и я сидел в полной тишине, слушал, как падает пыль, и все больше понимал, какое же древнее это место. Груз бесконечных столетий уже давил на меня. Считалось, что церковь святого Иуды – одно из старейших зданий темной стороны, сохранившихся до наших дней. Оно старше, чем улица богов или башня времени, старше странных парней древнейшего в мире бара. Церковь была настолько стара и так долго служила местом для поклонения, что кое-кто намекал, будто изначально она вовсе и не была церковью, а просто местом, где можно поговорить с Богом, иногда даже получить ответ. А уж понравится вам этот ответ или не понравится – дело десятое. В конце концов, от горящего куста до горящего еретика всего один шаг. Я стараюсь не докучать Богу и надеюсь, что Он отплатит мне той же любезностью. Не знаю, почему на темной стороне нет больше церквей. Во всяком случае, не потому, что люди, приходящие на темную сторону, не верят в Бога, скорее потому, что сюда обычно приходят, чтобы заниматься делами, которые Бог никогда не одобрил бы. Души здесь не теряют. Их продают и меняют. Или просто забывают об их существовании. На улице богов есть мистические силы и аватары, даже ангелы разных чинов. С ними можно договориться о таких вещах, какие Бог не позволил бы. В разные времена появлялись субъекты, которые хотели разрушить церковь святого Иуды. Этих людей больше нет. А церковь святого Иуды стоит себе, где стояла. Однако неизвестно, устоит ли она сегодня, если в моей обувной коробке окажется не то, что нужно. Было 3 часа ночи, хотя на темной стороне всегда 3 часа ночи. Ночь здесь никогда не кончается, а час может растянуться чуть ли не на целую вечность. 3 по полуночи – час волка. Время, когда человек особенно слаб. Большинство детей рождаются именно в это время, и именно в это время большинство людей умирают. В этот час человек лежит в постели без сна и размышляет о том, что жизнь его совсем не та, какой он хотел бы ее видеть. И, конечно, это самое лучшее время для сделок с дьяволом. Волосы у меня на затылке вдруг зашевелились, и сердце на миг перестало биться, словно его сжала ледяная рука. Я с трудом встал, чувствуя, как по телу пробегает дрожь. Она уже близко. Я чувствовал ее взгляд, по мере ее приближения меня наполняла холодная решимость. Я схватил коробку и прижал к груди, словно спасительный круг. Потом медленно вышел в проход между рядами скамей и повернулся лицом к единственной двери. Двери это было сделано из монолитного куска прочного дуба высотой в 5 футов и в 5 дюймов толщиной. Я сам запер ее на ключ и на засов. Никакие запоры не могли остановить ее. Ничто не могло ее задержать. Она была Джессикой Сорроу, неверующей, и ничто в этом мире не могло ей противостоять. Она была уже рядом, неверующая, чудовище, кошмар. Все застыло в молчаливом напряжении, как случается перед надвигающейся бурей, бешеной бурей, способной срывать крыши с домов и бросать на землю мертвых птиц. Джессика Сорроу ушла в церковь святого Иуды, потому что люди сказали ей, будто там буду я, а у меня будет то, что она ищет. Но если мы все ошиблись, она заставит нас дорого заплатить за свое разочарование. У меня не было с собой пистолета, вообще никакого оружия. Оно мне и не понадобится. Против Джессики Сорроу любое оружие бессильно. Ее ничем нельзя достать. Когда-то, очень давно, с ней произошло что-то такое, после чего она перестала быть человеком и стала неверующей. Она больше ни во что не верит. А поскольку ее неверие яростное и неистовое, весь мир для нее больше не существует. Никто не может ничего ей сделать, а она может ходить везде, где хочет, и творить все, что пожелает. Она способна делать страшные вещи, и она их делает. С ней же самой поделать ничего нельзя. У нее нет ни совести, ни морали, ни жалости, ни чувства меры. Весь материальный мир для нее – тонкая бумага, и она походя небрежно рвет ее. К счастью для мира, она редко покидает темную сторону. И, к счастью для тех, кто живет на темной стороне, она подолгу спит или просто куда-то исчезает. Но когда она не спит и выходит на прогулку, все стараются как можно быстрее убраться с ее дороги. А все потому, что если Джессика сосредоточит на ком-то или чем-то свое неверие, они исчезают. Навсегда. Даже на улице богов закрываются все магазины и все жители рано расходятся по домам, когда Джессика Сорроу решает там прогуляться. Ее последняя вылазка была особенно ужасна. Неверующая промчалась по всей темной стороне, как буря, оставляя за собой хаос и разрушение. Она одержимо искала что-то. Никто понятия не имел, что же она ищет, а подойти и спросить почему-то никто не захотел. Это должно было быть что-то особенное, что-то сверхмощное, но ведь всем известно, что Джессика Сорроу не верит ни во что особенное и мощное. Зачем неверующие вообще какой бы то ни было предмет? На темной стороне предметы, наделенные особой мощью, имеются в изобилии, начиная от колец, исполняющих желания, и кончая бомбами необычной конструкции. И абсолютно все это продается. Но Джессике Сорроу все это было не нужно. Вот почему и люди, и дома исчезали под ее гневным взглядом, пока она продолжала яриться. Поговаривали, будто она ищет что-то настолько реальное, чтобы она смогла наконец поверить в его существование. Возможно, настолько реальное и настолько мощное, чтобы оно убило ее и освободило наконец злополучный мир от ее присутствия. Поэтому Уокер пришел ко мне и велел мне это найти. Уокер – представитель здешних властей. На самом деле темной стороной никто не управляет, хотя многие пытались ею управлять. Местные власти – просто люди, которые собираются вместе и ломают головы в поисках решения проблемы, если кто-то из возмутителей спокойствия начинает отбиваться от рук. Уокер – человек спокойный и молчаливый, всегда облаченный в аккуратный костюм, никогда не повышающий голос, потому что в этом нет нужды. Он недолюбливает частных детективов, вроде меня, но время от времени подбрасывает мне работенку, с которой никто другой не может справиться. В некоторых отношениях я для него просто незаменим. Вот почему я всегда заставляю его платить за мои услуги по высшему разряду. Я могу отыскать все, что угодно. Это мой дар. Он достался мне от покойной матушки, которая оказалась не совсем человеком. На самом деле она не умерла, и я лишь выдаю желаемое за действительное. Так или иначе, я обнаружил, что именно разыскивает Джессика Сорроу, и сейчас этот предмет лежал в обувной коробке, которую я прижимал к груди. Джессика знала, что он у меня, и направлялась сюда, чтобы его получить. Моей задачей было передать ей находку таким образом, чтобы задобрить неверующую и без помех отправить туда, где она обычно пребывает, когда не буйствует на темной стороне. Конечно, такой вариант пройдет лишь в том случае, если я принес именно то, что нужно. Иначе Джессика рассвирепеет, перестанет верить в меня, и я моментально исчезну с лица земли. Она была уже у стен церкви. Каменные плиты пола задрожали от ее шагов. Она тяжкой поступью шествовала через мир, в который отказывалась верить. Пламя свечей затрепетало, тени запрыгали по стенам, будто тоже боялись. У меня пересохло во рту, и я непроизвольно начал мять коробку, потом заставил себя положить ее на скамью, выпрямиться и сунул руки в карманы. Не могло быть и речи о том, чтобы выглядеть непринужденно, но в присутствии Джессики Сорроу нельзя позволить себе слабость и нерешительность. Она ведь неверующая. Раньше я надеялся, что церковь святого Иуды, за долгие века вобравшая в себя веру и святость многих поколений, сможет защитить меня от неверия Джессики. Но сейчас я почти не надеялся на это. Она надвигалась как буря, как прилив, как ураган, способный уничтожить меня без малейших усилий за считанные секунды. Она приближалась, неотвратимая, как рак, как депрессия или как нечто другое, чего нельзя избежать. Она была неверующей, значит, для нее святой Иуда и я были ничем, пустым местом. Я вздохнул поглубже и вскинул голову. «Пропади все пропадом, я Джон Тейлор, дьявол тебя побери. Мне удалось выкручиваться из передряг и похуже. Я заставлю тебя поверить в свое существование». Тяжелая дубовая дверь была окована массивными полосами из темного металла и весила не меньше 150 килограммов, но не задержала Джессику ни на мгновение. Громоподобные шаги приблизились, неверующая вцепилась в дерево и разорвала его, как тонкую ткань. Дверь расщепилась сверху донизу, и Джессика вошла, раздернув ее, словно портьеру. Она неспешно двинулась по проходу ко мне, ногая, страшно худая, бледная, как труп. Каменные плиты пола гудели под тяжкой поступью ее босых ног. Ее большие, широко распахнутые желтые глаза были неподвижны, как у дикой кошки, и столь же бесстрастны. Ее губы искривляла то ли ухмылка, то ли улыбка. Волос у нее не было вовсе, а лицо было таким же костлявым, как и тело. Но при всем при том, в ней чувствовалась сила, невероятная энергия, которая двигала ею и одновременно ее пожирала. Я не дрогнул, глядя ей прямо в глаза. Наконец Джессика остановилась передо мной. От нее исходил странный запах, неприятный запах тухлятины. Она не моргала, а дышала так прерывисто и судорожно, словно то и дело забывала, что нужно дышать. При своем невысоком росте, не больше 5 футов, она все равно как будто возвышалась надо мной. От одного ее присутствия мои мысли и планы бросились в рассыпную, но я заставил себя улыбнуться. «Привет, Джессика. Ты выглядишь, как обычно. У меня есть то, что ты ищешь». «А откуда ты знаешь, что именно я ищу?» – поинтересовалась она. Можно было до смерти испугаться одного звука ее голоса. Он был почти нормальным, но только почти. «Откуда тебе знать, если я сама этого не знаю?» «Потому что я Джон Тейлор, который отыскивает вещи. Я нашел то, что тебе нужно, но ты должна в меня поверить, иначе никогда не получишь вещь, которую я тебе принес. Если я исчезну, ты так никогда и не узнаешь. Покажи!» – велела она, и я понял, что медлить не стоит. Я подошел к скамье, взял обувную коробку и вручил ей. Джессика выхватила коробку у меня из рук, и картон исчез под ее взглядом, открыв содержимое старого потрепанного плюшевого медвежонка с одним стеклянным глазом. Джессика Сорроу держала медвежонка в неживых белых руках и все смотрела, смотрела на него дикими немигающими глазами, потом прижала к своей впалой груди и крепко обняла, как спящего ребенка. Я снова начал дышать. «Он мой», – прошептала Джессика, глядя не на меня, а на игрушку. Впрочем, меня это вовсе не огорчало. «Он был моим, когда я была маленькой. Давно, когда я была человеком. Я совсем о нем забыла». «Это именно то, что тебе нужно», – осторожно заметил я. «То, что тебе дорого. Нечто столь же реальное, как ты сама. То, во что можно поверить». Она резко вскинула голову и в упор посмотрела на меня, потом склонила голову на бок, как птица. «Где ты его нашел?» «На кладбище игрушечных медведей». Она рассмеялась, коротко, и все равно я успел удивиться. «Никогда не спрашиваю фокусника, как он делает свои фокусы. Помню. Я сумасшедшая, но это я помню. Я помню, что я сумасшедшая. Я помню, что именно было куплено за цену, которую я заплатила. Теперь я всегда одна, разведена со всем миром и с каждым человеком в отдельности, потому что это то, что я сотворила с собой, то, что я сотворила из себя. Ля-ля-ля. Только я разговариваю сама с собой. Это было нелегко и не очень приятно, отказаться от всего человеческого и стать неверующей. Я брожу по миру, где всегда одна. Но теперь одиночеству конец, потому что у меня есть мой Мишка. То, во что можно поверить. А ты во что веришь, Джон Тейлор? В свой дар, в свою работу. Возможно, еще и в свою честность. Что с тобой произошло, Джессика? Я больше не помню. И это хорошо. Мое прошлое было таким ужасным, что я заставила себя забыть его. Сделала его нереальным, как будто его никогда и не было. Но когда мне это удалось, я потеряла веру в реальность вообще всего на свете. А может, эта реальность перестала верить в меня. И теперь я живу только усилием воли. Стоит мне перестать стараться, и я исчезну. Я так давно одна. Меня окружают лишь тени, бессмысленный шепот, пустота. Иногда я воображаю, что у меня есть собеседник, но все равно знаю, что его нет. Но теперь у меня есть мой Мишка. Он утешит меня и напомнит о том, кем и чем я была. Она улыбнулась потрепанному медведю, лежащему на ее тощих руках. Приятно было поговорить с тобой, Джон Тейлор. Наша беседа удалась благодаря удачно выбранному месту и времени. Но не пытайся встретиться со мной снова. Я тебя не узнаю и не вспомню. Это опасно. Помни своего Мишку, ответил я. Возможно, он поможет тебе вернуться домой. Но ее уже не было. Она покинула церковь, ушла туда, где вечно царит ночь. Я смог наконец вздохнуть свободно и опустился на скамью в первом ряду, чтобы не упасть. Даже для темной стороны Джессика была ужасна. Нелегко беседовать с человеком, если знаешь, что ты для него просто выдумка, и он может легко стереть тебя с лица земли. Я поднялся и направился к алтарю, чтобы забрать свои свечи. И тут послышался топот бегущих ног. Кто-то несся к церкви. Не Джессика, на этот раз бежал человек. Я отошел подальше и укрылся в самой густой тени. Кроме Джессики и Уокера, никто не знал, что я буду здесь. Но у меня есть враги. Их страшные слуги, косильщики, пытаются убить меня с раннего детства. К тому же для одного вечера с меня было достаточно приключений. Кто бы сюда ни шел, меня это не касалось. В пролом в двери вбежал человек в черной рваной одежде, до нельзя измотанный. Было видно, что он очень долго бежал, а еще нетрудно было заметить, что он чего-то боится. Хотя на улице стояла ночь, человек носил солнечные очки, абсолютно черные, как глаз жука. Он двинулся к алтарю, спотыкаясь и то и дело хватаясь одной рукой за спинки скамеек, чтобы удержаться на ногах. Второй рукой он прижимал к груди какой-то предмет, завернутый в черную тряпку. Человек непрерывно оглядывался через плечо и, явно опасаясь, что кто-то или что-то может настичь его в любой момент, наконец добрался до алтаря и упал перед ним на колени, содрогаясь всем телом. Он снял очки и отбросил в сторону. Его веки оказались зашиты нитками. Человек трясущимися руками протянул свою ношу к алтарю. «Убежище!» – выкрикнул он таким хриплым и срывающимся голосом, словно давно им уже не пользовался. «Во имя Господа! Убежище!» Некоторое время было тихо, потом снаружи раздались неспешные уверенные шаги, приближающиеся к церкви. Размеренные, неторопливые шаги. Человек в черном тоже их услышал. Он вздрогнул, но не оглянулся. Его изуродованное лицо было обращено к алтарю. Кто-то остановился перед дверью. С улицы долетел порыв ветра, пронесся над рядами скамей, словно выдох. Ближайшие к двери свечи мигнули и погасли. Ветер добрался и до моего темного уголка, ударил меня по лицу, горячий и влажный. Я ощутил запах розового масла, слишком густой, тяжелый, навязчивый. Человек у алтаря жалобно завыл. Он попытался снова произнести слово «убежище», но не смог. Его голос сорвался. Из темноты от двери отозвался другой голос. Твердый, угрожающий, но к тому же приглушенный и вязкий, как горькая патока. Казалось, то был не один голос, а несколько, шепчущие в унисон. Их звук скреб по нервам, как скрип мела по школьной доске. Говорило явно нечеловеческое существо. «Для таких, как ты, нет, не может быть убежища. Ни здесь, ни в любом другом месте». Человек в черном затрепетал от страха. «Нет такого места, где бы мы тебя не нашли. Нет такого места, где ты мог бы от нас спрятаться. Верни то, что взял». Человек в черном никак не мог набраться храбрости и обернуться, но продолжал прижимать к груди сверток, обернутый в темную ткань. Наконец он ответил, стараясь говорить вызывающе. «Ты не можешь его отнять. Он выбрал меня. Он мой». Теперь в дверях что-то стояло, что-то еще более черное и непроницаемое, чем сама темнота. Я почувствовал его присутствие, присутствие огромного, плотного, абсолютно нечеловеческого создания, непонятным образом сумевшего прорваться в наш мир. Ему здесь было не место, и все же оно здесь было. Странный шепчущий голос заговорил снова. «Отдай это нам! Отдай сейчас же! Или мы вырвем твою душу и отправим ее гореть в адском пламени навеки!» Лицо человека исказилось, и все же он никак не мог решиться. Из-под его зашитых черными нитками век потекли слезы. Наконец он кивнул и безвольно осел, признавая свое поражение. Он был слишком измучен, чтобы попробовать снова бежать, и слишком напуган, чтобы вступить в схватку. Я его не винил. Даже я, прячась в спасительной тени, перепугался до смерти. Человек в черном развернул сверток медленно и благоговейно. Внутри оказался огромный серебряный потир, украшенный драгоценными камнями. Он засверкал, как кусочек рая, упавшего на землю. «Забирай!» – горько прошептал человек сквозь слезы. «Забирай, Грааль! Только не мучай меня больше! Пожалуйста!» А внезапно наступила тишина, словно весь мир прислушивался и ждал. Руки человека в черном задрожали, он чуть не выронил потир. Многоголосый голос снова заговорил, твердый и непреклонный, как сама судьба. «Это не Грааль!» Огромная тень метнулась от двери, пронеслась по проходу и обвелась вокруг человека в черном, так что тот не успел даже вскрикнуть. Я вжался спиной в каменную стену и молился, чтобы меня не заметили. В церкви раздался такой рев, словно все львы мира взревели одновременно, а потом тень отступила, медленно отползла по проходу, словно уже получила, что хотела. Она выскользнула за дверь и исчезла. Больше я не чувствовал ее присутствия в ночи. Я вышел из своего укрытия и посмотрел на скрючившуюся перед алтарем фигурку. То, что еще недавно было человеком, превратилось в белую статую в черном костюме. Белые руки все еще сжимали отвергнутый потир. Застывшее лицо исказилось в вечном крике ужаса. Я кончил собирать свечи, проверил, не осталось ли здесь следов моего пребывания, и вышел из церкви святого Иуды. Я не спеша брел домой, выбрав кружной путь. Мне нужно было подумать. Грааль. Если святой Грааль попал на темную сторону... Если заинтересованные стороны просто думают, что он здесь, мы все можем оказаться в большой беде. Глядя, как явившиеся из других миров чужаки сражаются за обладание им, влиятельные люди темной стороны не удержатся и тоже попытаются подзаработать. Разумный человек, понимая, каким последствиям это может привести, возьмет длительный отпуск и уедет отсюда до тех пор, пока все не закончится. Но если Грааль действительно здесь, то... Я Джон Тейлор. Я нахожу вещи. А на этом деле наверняка можно заработать целую кучу денег. Глава вторая. Надвигается буря. В странных парнях всем до лампочки, кого как зовут, а постоянные посетители носят с собой оружие. Прекрасное место для встреч. А еще вас здесь могут легко облапошить, ограбить и убить. Не обязательно именно в такой последовательности. В этот бар заглядывало немало важных людей, а также тех, кто почитает себя важным или мог бы стать таковым. Туристов здесь не привечают и нередко стреляют в них, едва заметив. Я часто провожу здесь время, и это о многом говорит. Здесь я не раз находил работу. Если бы я платил налоги, мой счет за выпивку смог бы войти в статью «Деловые расходы». Было по-прежнему 3 часа ночи, когда я спустился по железным ступеням в бар. Здесь было необычно тихо, большинство подозрительных личностей отсутствовало. Посетители сидели у бара и за столиками, среди них я увидел таких, которые не сошли бы за людей, даже если бы я напялил себе на голову мешок, а заодно и им. Но ничего экстраординарного, все в порядке нормы. Я остановился у нижней ступеньки лестницы и задумчиво огляделся. Не иначе, как где-то что-то происходит. С другой стороны, это ведь темная сторона. Здесь всегда где-нибудь что-нибудь происходит, а достается в итоге обычным людям. Невидимые динамики били по залу хитом King Crimson «Красное». Значит, владелец бара пребывает в ностальгическом настроении. Алекс Морриси, хозяин и бармен этого заведения, как всегда стоял за длинной деревянной стойкой, делая вид, что протирает стаканы. Один из клиентов что-то нашептывал ему на ухо. «Алекс – прекрасный собеседник, если у тебя неприятности, потому что напрочь лишен сочувствия и терпеть не может тех, кто себя жалеет. А все потому, что сам вечно пребывает в мрачном настроении. Он мог бы стать олимпийским чемпионом среди неудачников, если бы ввели такой вид спорта. Что бы у вас ни случалось, а у него обязательно случалось что-то гораздо худшее. Ему не было и 30, а выглядел он на все 40. Он был неизменно угрюм, вечно брюзжал о несправедливости жизни, а еще у него была милая привычка кидаться чем ни попадя в тех, кто начинал ему возражать. Алекс всегда одевался в черное, потому что более темного цвета еще не изобрели. Носил дорогие темные очки и шикарный темный берет, сдвинутый на затылок, чтобы прикрыть лысину. То, что его привязывали к бару семейные узы, отравляло каждую минуту его существования. Помня об этом, разумные люди не заказывали у него еду. За стойкой имелась витрина из толстого стекла, надежно прикрепленная к стене. В ней покоилась большого размера Библия, переплетенная в кожу, с выпуклым крестом на обложке. Под витриной была приклеена надпись «В случае апокалипсиса разбить стекло». Алекс считал, что хорошо подготовился к концу света. В баре было несколько постоянных посетителей, весьма пестрая компания. Серо-голубой дымный призрак курил призрачную сигарету, выпуская колечки дыма, из которого состоял, чем отравлял и без того тяжелый воздух бара. Две ундины-лесбиянки пили друг друга через соломинки, они хихикали, когда уровень воды в их жидких телах менялся. Дымный призрак отодвинулся от них подальше, на тот случай, если они хватят лишнего, и поверхностное натяжение в их жидких телах не выдержит. Одно из самых удачных творений барона Франкенштейна неуверенной походкой подошло к бару, уселось на табурет и принялось осматриваться, не разбило ли оно чего-нибудь по дороге. Барон, несомненно, был гениальным ученым, но в шитье не преуспел. Алекс кивнул чудовищу и пододвинул к нему жестянку с машинным маслом, сунув туда соломинку. В дальнем конце бара, на потертом одеяле, растянулся оборотень. Он ловил в своей шкуре блох, а иногда лизал свои яйца. Видимо, потому, что мог до них дотянуться. Алекс осмотрел бар и с отвращением принюхался. «Такого раньше никогда не бывало, подчас. Мне нужно поискать клиентов получше». Он замолк, потому что из-за стойки появилась остроконечная шляпа волшебника, дернулась, и из нее высунулась рука с пустым стаканом из-под мартини. Алекс наполнил стакан из шейкера, и рука снова убралась в шляпу. Алекс вздохнул. «На днях мы собираемся вытащить его оттуда. Как же этот кролик его ненавидел?» Бармен повернулся к музыканту, с которым разговаривал до моего прихода, и, глядя на него в упор, спросил. Готов к следующей порции, Лео?» «Всегда готов». Лео Морт допил остатки пива и пододвинул стакан Алексу. Лео был высоким, стройным, но таким худым, что казался совсем бестелесным, как будто его удерживала на месте только тяжелая кожаная куртка. Горящие глаза и волчья улыбка несколько оживляли его бледное лицо. Волосы были вечно всклокочены. Рядом с ним к стойке бара был прислонен старый футляр с гитарой. Лео заискивающе улыбнулся. «Послушай, Алекс, живая музыка пришлась бы в твоем баре очень кстати. Наша команда снова собралась в старом составе. Мы хотим устроить турне в честь своего возвращения». «Как вы можете вернуться, если вы всегда были никем и ничем?» «Нет, Лео, я еще не забыл, что случилось в прошлый раз, когда ты вырвал у меня разрешение поиграть. Мои посетители ясно дали понять, что скорее выпустят себе кишки, чем снова станут тебя слушать. И я не могу не согласиться с ними. Как называется ваша банда на этой неделе? Я так понимаю, вы постоянно меняете название, чтобы иметь шанс заманить слушателей?» «Сейчас мы шикарные друиды», – с готовностью ответил Лео. «Таким образом, мы вносим в наше выступление элемент неожиданности». «Лео, я не позволил бы тебе играть даже для глухих». Алекс бросил взгляд на развалившегося на полу оборотня. «И забери отсюда своего ударника. Его присутствие наносит ущерб стилю заведения, известного своей утонченностью». Лео с подчеркнутой внимательностью осмотрел зал, потом жестом пригласил Алекса придвинуться поближе. «Знаешь», – заговорчески зашептал он, – «если ты ищешь кое-что новенькое и необычное, чтобы привлечь побольше клиентов, возможно, я тебе помогу. Как тебе понравится затяжка Элвиса?» Алекс подозрительно взглянул на него. «Скажи, что это не имеет ничего общего с наркотой». «Только косвенно. Послушай, несколько лет тому назад группа моих знакомых, отчаянных наркоманов, замыслила дьявольский план, чтобы достичь невиданных высот. Они перепробовали абсолютно все виды кайфа по отдельности и в разных комбинациях. Но им все время хотелось чего-то еще. Что-нибудь посильнее, чтобы вдарило по остаткам мозгов в их головах. И тогда они отправились в Светоземье. Элвис, как мы знаем, был настолько напичкан таблетками, что к его гробу не подпускали детей. Когда он умер, его организм был насквозь пропитан всеми известными миру наркотиками, включая и те, что делали для него по спецзаказу. И вот мои ужасные друзья пробрались в Светоземье под прикрытием сильного, хорошо замаскированного заклятия, выкопали тело Элвиса и заменили его на другое. Они понеслись со своей добычей домой. Ты уже понял, куда я клоню? Они сожгли тело, собрали пепел и стали его курить. Могу сказать наверняка, что в мире нет ничего забойнее, чем затяжка Элвиса». Алекс помолчал, раздумывая. «Поздравляю», – наконец изрек он. «Это самая мерзкая история, какую мне доводилось слышать, Лео. А слышал я немало. Убирайся отсюда. Быстро». Лео Морт пожал плечами, усмехнулся, допил свое пиво и ушел, утащив своего ударника за холку. На место Лео сразу уселся новый посетитель. Толстый мужчина средних лет в измятом костюме. Неряшливый, потный и с бегающими глазами, он смотрелся бы куда уместней на полицейском дознании. Посетитель радостно улыбнулся Алексу, но ответной улыбки не получил. «Чудесная ночь, Алекс. Очень удачная ночь. Вы прекрасно выглядите, сэр. Дайте мне стаканчик вашего самого лучшего, пожалуйста». Алекс скрестил руки на груди. «Тейт, всякий раз стоит мне подумать, что хуже быть уже не может, появляешься ты. Подозреваю, ты не собираешься оплачивать все свои счета за выпивку». «Обижаете, сэр? Вы меня обижаете?» Тейт и вправду попытался выглядеть обиженным. «Время безденежья миновало. Алекс, сегодня я при деньгах. Я?» Тут его отпихнул в сторону индивид замогильного вида в прекрасном смокинге и черном оперном плаще. Тело индивида было голубовато-белым, глаза ярко-красными, а рот полон острых зубов. От него несло кладбищем. Новый клиент потряс костлявым кулаком и обратился к Алексу. «Фы, тать мой кров, свежий кров!» Алекс взял сифон с содовой и направил струю прямо в лицо чудовищу. Оно, не переставая, громко вопило, пока его тело растворялось в потоке воды. На полу осталась лишь горка одежды и плащ, а по бару пролетела большая летучая мышь. Все посетители в зале принялись швырять в нее чем попало, пока она не унеслась куда-то вверх по лестнице. Алекс поставил сифон на место. «Святая содовая вода», — пояснил он обалдевшему Тейту. «Я держу ее для коктейлей. Чертовы вампиры. Уже третий на этой неделе. Видимо, у них снова слет». «Забудьте про него, приятель», — с важным видом посоветовал Тейт. «Сегодня ваша счастливая ночь. Все ваши неприятности кончились. Я и в самом деле хочу оплатить мой долг, и даже больше того. Выпивка за мой счет». Все посетители сразу навострили уши, расслышав эту приятную весть, несмотря на King Crimson, включенных на полную громкость. Бесплатная выпивка и тут почуют нечасто. Вокруг ухмыляющегося Тейта начала собираться толпа, довольная, но настроенная слегка недоверчиво. Чудище Франкенштейна протолкалось вперед, протягивая свою жестянку за добавкой. Алекс остался стоять со скрещенными на груди руками. «Твой кредит закрыт, Тейт. Сперва покажи деньги». Тейт огляделся, чтобы убедиться, что все на него смотрят, и вытащил увесистую пачку купюр. Толпа уважительно загалдела. Тейт снова повернулся к Алексу. «Я получил в наследство большое состояние, милый мой. Тейлор все-таки нашел пропавшее завещание, и меня объявили единственным законным наследником. Я теперь так богат, что могу плевать на ботинки Рокфеллера». «Хорошо», — ответил Алекс. Он аккуратно вынул пачку из рук Тейта, забрал половину и сунул ему остаток. «Это как раз покроет твой долг. Если ты успел расплатиться и с Тейлором, то он тоже вернет мне старый должок». «Тейлор?» — скривился Тейт и картинно помахал остатками пачки. «У меня есть кредиторы, которые ждут и подольше. С ними я расплачусь в первую очередь. Тейлор всего лишь наемный работник. Он может подождать». Тейт расхохотался, приглашая окружающих присоединиться к его веселью, но вопреки его ожиданиям все вдруг замолчали, и некоторые даже начали потихоньку отодвигаться. Алекс наклонился к Тейту через стойку бара, глядя на него в упор. «Ты хочешь кинуть Тейлора? Тебе что, жить надоело?» Толстяк выпрямился во весь рост, правда, роста в нем было немного, и посмотрел на бармена с кривой ухмылкой. «Я не боюсь Тейлора». Алекс холодно улыбнулся. «Ты бы боялся, если бы Бог наделил тебя хотя бы здравым смыслом личинки долгоносика». Он посмотрел мимо Тейта и кивнул мне в знак приветствия. Тут же все повернулись ко мне, и только тогда Тейлор обернулся и увидел, что я стою. У лестницы, откуда все прекрасно слышно и видно. Люди, окружавшие Тейта, моментально ретировались на безопасное расстояние. Толстяк старался удержать хорошую мину, он вскинул подбородок, чтобы выглядеть уверенно беспечным, но ему это плохо удалось. Я подошел и остановился перед ним. Его прошиб пот. Я улыбнулся ему, и он с трудом сглотнул. «Привет, Тейт», – спокойно сказал я. «Рад тебя видеть. Ты, как всегда, выглядишь ужасно. Хорошо, что наследство оказалось таким большим, как ты и ожидал. Я люблю, когда дела заканчиваются благополучно. Ты мне задолжал, Тейт, и ждать мне больше не хочется». «Ты меня не запугаешь», — хрипло отозвался Тейт. «Я теперь богат и могу оплатить защиту». Он схватился толстыми короткими пальцами за золотой заговоренный браслет на правом запястье, выхватил из него пару жутковатых заклятий и швырнул их на пол между нами. По бару пронесся шепоток, когда открылись ворота в другое измерение, и между мной и Тейтом появились двое полулюдей-полурептилий с мощной мускулатурой, большими заостренными головами и множеством острых зубов. Существа посмотрели на меня, я посмотрел на них, и тогда они неожиданно повернулись к Тейту. «Ты вызвал нас против него?» – спросило одно из чудовищ. «Чтобы разбираться с этим чертовым Джоном Тейлором? Ты что, псих?» «Ты прав», — согласилась со своим напарником второе чудовище. «Мы не беремся за безнадежные дела». С этими словами они исчезли, вернувшись туда, откуда пришли. Тейт перепробовал все заклинания на своем браслете, все больше приходя в отчаяние, но ни одно из вызванных им существ не согласилось ему помочь. А я просто стоял и спокойно наблюдал за происходящим, пока мое сердцебиение возвращалось в нормальный ритм. Эти рептилии и в самом деле были чересчур большими. Иногда репутация опасного и крайне безжалостного ублюдка здорово помогает выжить. Наконец Тейт сдался и неохотно повернулся ко мне. Я снова ему улыбнулся, а он почему-то сильно скис. В конце концов, он отдал мне всю имеющуюся у него наличность, все кредитные карточки, все украшения, включая браслет с заклинаниями, и все остальное, что только смог отыскать в карманах. Тогда я позволил ему уйти из бара живым. Тейту еще повезло, что я оставил ему одежду. Я присел у стойки поговорить с Алексом. Все остальные вернулись к прерванным занятиям, слегка огорченные тем, что кровопролитие не последовало. Алекс налил мне изрядную порцию бренди. «Ну, Джон, где же ты теперь живешь?» «В реальном мире», — ответил я туманно. «И приезжаю сюда на работу. Так безопаснее». «Ты все еще спишь в своем офисе?» «Нет, с тех пор, как у меня появилась нормальная работа, я могу позволить себе приличное жилье». Я пересчитал деньги, полученные от Тейта. «Вообще-то теперь я могу найти даже кое-что получше». «Оставайся в реальном мире», – посоветовал Алекс. «Теперь, когда ты вернулся на сцену, немало злых людей ищут тебя с нехорошими намерениями. Некоторые уже являлись сюда. Ты даже не представляешь, как много кое-кто готов заплатить за достоверную информацию о том, где ты живешь. Я беру у них деньги и направляю в разные места». «В реальном мире я сплю крепче», – признался я. «Косильщики всегда на страже. Из-за них я так долго не появлялся на темной стороне». «Ты рад, что вернулся сюда?» «Пока не знаю. Хорошо снова иметь занятия. Здесь мне работается лучше. Могу даже признаться, что здесь мой дом, но...» «Да», – подхватил Алекс, – «но это темная сторона. Темная сторона наших мечтаний». Трудно, конечно, сказать наверняка, но мне показалось, будто за темными стеклами его очков мелькнуло нечто похожее на сочувствие. «Дело в том, что многие хотят твоей смерти. Очень многие. Знаешь, ты всегда можешь заскакивать сюда, если тебе на время потребуется убежище, безопасное место». «Спасибо», – поблагодарил я. Я был тронут, хотя старался этого не показать. Алекс бы только смутился. «Буду помнить об этом приглашении». «Ну, что новенького?» Алекс задумался. «Удивительно мало. Джессика Саро, конечно, ты про нее и сам знаешь. Не знаю, связано ли это с Джессикой, но в последнее время предпочли исчезнуть многие игроки. Они уходили, склонив головы, опустив глаза долу. А может, это связано с недавними слухами? Говорят, на темную сторону прибыли ангелы». Я не сумел скрыть удивление. «Ангелы? Да неужто?» «Да, причем вроде бы и снизу, и сверху. Правда, никто их пока не видел. А возможно, потому что никто не знает, как они должны выглядеть. Слишком много времени прошло с тех пор, когда последний из них посещал материальный мир. Конечно, здесь и есть демоны, но они совсем не такие, как падшие». «Я видел нечто странное в церкви святого Иуды», – поделился я. «Оно было ничем не лучше, чем неверующие. Ангелы на темной стороне. Это явно некий знак. Предзнаменование». «Лучше бы ангелам быть здесь поосторожнее», – заметил Алекс. «Некоторые местные подонки могут украсть все, что не прибито гвоздями, не защищено током высокого напряжения и не связано с заклятием. Я не удивлюсь, если однажды, выглянув в окно, увижу самого святого Михаила на подпорках из кирпича и без крыльев». Я задумчиво посмотрел на бармена. «Сдается, ты не очень хорошо разбираешься в ангелах». «Я стараюсь держаться подальше от высокоморальных существ», – объяснил Алекс. «Обычно они не одобряют заведений, подобных моему, и высказывают паршивые предостережения». Он не стал поминать своих предков, это было бы лишним. Все и так знают, что Алекс – потомок Артура Пендрагона, с одной стороны, и Мерлина сатанинского отродья, с другой. Мерлин был захоронен где-то под винным погребом и до сих пор иногда появляется, чтобы навести здесь порядок, а заодно напугать всех до смерти. То, что вы умерли, вовсе не значит, что у вас больше нет на темной стороне никаких прав. «Забудь все свои прежние представления об ангелах», – терпеливо сказал я. «Забудь чудесных детишек с крылышками в длинных платьицах и с пресловутой арфой. Ангелы – исполнители Божьей воли, проводники ее на земле. Это духовный эквивалент САС. Если Бог хочет разрушить город или погубить всех первенцев, он посылает ангелов. Когда настанет судный день и миру придет конец, именно ангелам придется выполнять всю грязную работу.

и мне удалось спастись лишь благодаря старому другу Эдди Бритве. Справедливости ради стоит добавить, что именно он заманил меня в ловушку. Но таковы уж друзья на темной стороне. На этот раз силуэт был определенно женским. Незнакомка стала приближаться ко мне, от нее исходил золотистый свет. Она была блондинкой, очень привлекательной и необычайно сладострастной. Ее движения были полны изящества. Мэрилин Монро в расцвете молодости, в простом белом платье, делавшем ее неотразимой. Причем не женщина, похожая на Мэрилин, не ее двойник, то была сама Мэрилин, чарующая, брыжущая жизнью, смеющаяся, такая, какой я видел ее в фильмах. Милая, сексуальная Мэрилин, шествующая в свете собственного сияния. Она остановилась передо мной и ослепительно улыбнулась. От нее пахло сексом, потом и сандаловым деревом, розами и разложением. Ее улыбка была по-прежнему обворожительной, но в глазах не было тепла. «Привет, сладкий», — ласково проговорила она. «Я очень рада, что нашла тебя. У меня для тебя сообщение». «Это мило», — ответил я, стараясь говорить как можно безразличней. Она рассмеялась своим знаменитым смехом, сморщила носик и двумя пальцами передала мне конверт. «Вот, возьми сахарный. Внутри незаполненный чек. Его подписал сам мистер Хьюз. Он желает получить нечестивый Грааль для своей коллекции. А тебе только и нужно, что найти Грааль. И тогда ты сможешь заполнить чек, писав любую сумму. Разве не щедрое предложение?» «Простите, что спрашиваю», – перебил я. «Но разве вы не умерли?» Она расхохоталась и тряхнула головой. Ее волнистые волосы медленно и сладострастно колыхнулись. Откровенная сексуальность Мэрилин обжигала, как топка доменной печи. «Нет, то была не я. А Говард всегда присматривает за своими друзьями». «По-моему, он тоже умер». «Такие богатые мужчины не умирают, милый мой, если сами того не хотят. Они просто переходят на другой уровень, чтобы не платить налогов. Теперь он вращается среди самых влиятельных людей». «Людей?» «Грубо говоря». Я задумчиво взвесил конверт в руке. Мне никогда раньше не предлагали незаполненных чеков. Искушение было велико, но... Я с сожалением посмотрел на Мэрилин. «Простите, дорогая, но у меня уже есть клиент, которому я пообещал найти Грааль». «Мне кажется, мистер Хьюз сможет заплатить больше». «Дело не в деньгах, я дал слово». «А ты уверен, что я не могла бы тебя уговорить?» Она шагнула ко мне, колыхнув грудью. Мне снова стало трудно дышать. «Возможно, утром я возненавижу себя», — с трудом выговорил я. «Но вынужден сказать нет. Продаются только мои услуги, но не я сам». Она надула прелестные губки. «У всех есть цена, милый. Просто мы еще не знаем твоей». «Я всегда верен своим клиентам», — твердо заявил я. «Это дело чести». «Честь?» Мэрилин снова наморщила носик. «Посмотрим, далеко ты с ней уйдешь на темной стороне. До встречи, медовый. Пока». Она послала мне воздушный поцелуй, развернулась и пошла прочь по переулку. Ее каблучки не стучали по булыжнику. Она гордо удалялась в ореоле собственного сияния, как и положено звезде. Я смотрел ей вслед, пока она не исчезла в неоновом мерцании городских улиц, и только тогда взглянул на конверт. Сперва я хотел его разорвать, потом передумал, и положил в карман. Когда еще мне в руки попадет чек с личной подписью Говарда Хьюза? Я поискал глазами вход в какое-нибудь заведение. Бары здесь часто открывались и еще чаще прогорали, но всегда можно было найти хотя бы один, особенно неподалеку от странных парней. Я вошел в первый попавшийся, кинул знакомым и уселся, закинув ногу за ногу. Здесь мне никто не помешает, а мне требовалось заняться делами. Раз кто-то из крупных игроков проведал, что я разыскиваю нечестивый Грааль, значит об этом уже знают все. По крайней мере все, кто хоть как-то с ним связан. Они попробуют меня нанять, и их посланцы не обязательно будут такими же привлекательными и ласковыми, как Мэрилин. Началась настоящая охота за сокровищем, и она могла привести к серьезной войне, а мне меньше всего хотелось, чтобы в дело вмешивались власти. Да, но мне нужно как можно скорее найти нечестивый Грааль, значит придется пустить в ход мой дар. Я всегда прибегаю к нему неохотно, потому что когда я им пользуюсь, мое сознание сияет, словно маяк, вечной ночи темной стороны, и любой враг может меня засечь. Но именно этот дар помог мне стать тем, кем я стал, и именно благодаря ему я справляюсь со своей работой. Мой дар. Я могу найти все, что угодно, или кого угодно, как бы хорошо они ни были спрятаны. Итак, я сидел в тени с закрытыми глазами, спиной к стене, и глубоко дышал, пытаясь сосредоточиться, вызывая свое внутреннее видение. И вот во мне закипела энергия, мощная, ракочащая, и выплеснулась в ночь, разгоняя тьму и позволяя мне увидеть все. На меня обрушился гомон миллионов голосов, не всегда человеческих. Мне пришлось потрудиться, чтобы сосредоточиться на той единственной вещи, которую я искал. Бедлам прекратился, и я уже начал нащупывать направление и определять расстояние, но тут нечто из потустороннего мира набросилось на меня и, отделив мое сознание от тела, унесло сознание с собой. Я как будто летел или падал, и переулок, веха материального мира, быстро исчезал внизу, а потом я очутился в каком-то диковинном месте. Я стоял в луче света, ярком и слепящем, он пришпиливал меня к месту, как булавка жука. Свет как будто пронизывал самые потаенные глубины моей души, показывая все лучшие и худшие мои черты, так что я чувствовал себя обнаженным и беззащитным. А вокруг царила кромешная, непроницаемая тьма, и я знал, она здесь для того, чтобы защитить меня, потому что я не готов был увидеть то, что находится за пределами света. Но все равно я чувствовал, что я здесь не один, что вокруг собрались некие существа, могущественные, многочисленные. Две огромные армии стояли друг напротив друга на бескрайней равнине. Вокруг ощущалось непрерывное движение, слышалось шуршание трепещущих крыльев. Мою душу похитили, утащили в потусторонний мир, в нематериальную область, в край, который не был ни раем, ни адом, но, говорят, оттуда можно увидеть и то, и другое. Справа от меня раздался голос, или скорее множество голосов, словно пел хор, состоящий из одних сопрано. У меня по спине побежали мурашки, я уже слышал этот голос, он звучал в церкви святого Иуды. Могучий, повелительный голос, полный древней, неоспоримой власти. Темный потер опять на свободе, опять в мире смертных. Этого нельзя допустить. Потир – слишком опасная вещь, чтобы верить ее человеческим рукам. Поэтому мы решили покинуть светлые пределы и выйти в материальный мир. Слева раздался похожий голос, сложенный из нескольких голосов, глубокий, многогранный, но то и дело сбивающийся с ритма. Нечестивый Грааль слишком долго скитался в мире смертных. Темный потир – разрушитель душ. Он должен попасть в хорошие руки и выполнить свое предназначение. Наконец настало его время, поэтому мы решили подняться из адских пределов и выйти в материальный мир. Единственное, что пришло мне в голову, было «вот дерьмо». «Скажи нам все, что ты знаешь про нечестивый Грааль», – велел мне первый голос, а второй подхватил. «Скажи, скажи». «Я пока еще ничего не знаю», – ответил я. Мне даже не пришлось врать. Я едва-едва приступил к поискам. «Найди его для нас», – заявил первый голос, непреклонный как судьба, как айсберг, подстерегающий корабль. «Найди его для нас», – отозвался второй голос, жестокий, как раковая опухоль, как пытка. Оба голоса говорили все громче, сотрясая темноту вокруг, но я не мог позволить себе дрогнуть и испугаться. Стоит только дать слабину, и эти властолюбивые ублюдки набросятся на меня. И та, и другая сторона способны были уничтожить меня в мгновение ока, придравшись к малейшему поводу, или просто так. Но они не сделают этого, пока рассчитывают использовать меня в своих интересах. Я смотрел в темноту, всем своим видом выражая полную бесстрастность. И ангелы, и демоны говорили со мной одинаково высокомерно, уверенные в своей силе. Но, кажется, я мог задать им вопрос, который многое проясняет. «Если вы так могущественны, – заговорил я, – почему бы вам самим не найти нечестивый Грааль? Мне всегда казалось, ничто не может быть сокрыто от вас и ваших хозяев». «Нам не дано его увидеть», – ответил второй голос. «Его укрывает сила». «Но вы же можете отыскивать сокрытое». «Вот ты и отыщешь его для нас». «Я не работаю бесплатно. решительно заявил я. «Если бы вы могли заставить меня найти Грааль, вы бы уже давно это сделали. Поэтому кончайте меня запугивать и сделайте стоящее предложение». Молчание длилось довольно долго, потом они произнесли слитным хором. «Чего ты хочешь взамен?» «Информации», — ответил я. «Расскажите о моей матери, о моей сбежавшей с загадочной матери. Расскажите, кто она и где сейчас находится». «Мы не можем тебе этого сказать», — заявил первый голос. «Мы знаем лишь то, что нам дано знать. Для нас тоже существуют запреты». «Мы не можем тебе этого сказать», — вторил второй голос. «Мы знаем лишь то, что творится в темноте. И есть вещи слишком ужасные даже для нас». «Значит, по сути, вы всего лишь мальчишки на побегушках. Вам говорят только то, что считают нужным. Тогда отправьте меня обратно. Я занятой человек». «Не смей с нами так разговаривать». В первом голосе зазвучали неприятные нотки. «Если будешь нас оскорблять, мы тебя покараем». Я повернулся в другую сторону. «И вы спустите им это с рук? Если я буду ранен или убит, вы потеряете единственного человека, который может найти нечестивый Грааль». «Не трогайте этого смертного». Тотчас вмешался второй голос. «Не смейте так с нами разговаривать». «Мы говорим, как хотим. Так было и всегда будет». В темноте началось движение. Обе армии приготовились к бою. Звучали злые голоса, раздавались страшные угрозы, проклятия и ужасные обещания. И пока все это происходило, я смог без особого труда тихонько улизнуть и вернуться в свое тело, которое поджидало меня за дверью бара, расположенного недалеко от странных парней. За мое короткое отсутствие тело это успело порядком онеметь, и я громко застонал, пытаясь размять затекшие мышцы. Потом потер руки, чтобы восстановить в них кровообращение, а напоследок плотно закрыл сознание, вернув на место все свои самые надежные щиты. На темной стороне не протянешь долго, если не научишься нескольким полезным приемам по защите сознания и души от нападения или влияния извне. Если разгуливать без защитных экранов, очень скоро в голове станет так же тесно, как в лондонском метро в час пик. Но все случившееся означало, что я не смогу использовать свой дар. Стоит мне отключить защиту, чтобы осмотреться, как посланцы сверху или снизу тут же снова схватят меня и сделают предложение, от которого я уже не смогу отказаться. Поэтому мне в любом случае придется заняться поисками Грааля. Причем очень шустро бегать туда-сюда, задавать нескромные вопросы, порой выкручивать руки. Значит, мне не обойтись без Сьюзи Стрелка. Она нужна мне даже больше, чем я прежде предполагал. Сьюзи жила в одном из самых неухоженных районов темной стороны, на тихой узкой улочке, неподалеку от куда более оживленных кварталов. Улочку слабо освещали неоновые вывески мрачных магазинчиков, предлагающих самые мерзкие и сомнительные удовольствия, и товары по непомерным ценам. Даже сам воздух здесь пропитался грязью. Неоновые лампы мигали невероятно быстро, а на мужских и женских лицах в подсвеченных витринах то появлялись, то исчезали безразличные улыбки. Где-то громко играла музыка, а в другом месте кричали, умоляя, чтобы боль никогда не кончалась. Я шел посредине улицы, потому что тротуары были завалены размягшим от дождя мусором. К тому же мне не хотелось, чтобы меня хватали за рукав в попытке затащить куда-нибудь. Я старался не привлекать к себе внимания, даже не смотрел на витрины, так куда безопаснее. Вовсе ни к чему, чтобы кто-нибудь пострадал в самом начале моего расследования. Дом Сьюзи стоял в центре всего этого безобразия, между скотобойней и длинным зданием мясной фабрики. Та сторона жилого дома, где находилась квартира Сьюзи, была обшарпанной, запущенной, малопригодной для жилья. Кирпичная кладка потемнела от времени, ее покрывали слои рваных афиш, а местами непристойные граффити. Все окна были забиты досками, но я знал, что за единственной дверью с облупившейся краской скрывается толстый металлический лист с замками новейшей конструкции и всевозможными степенями защиты, как электронными, так и магическими. Сьюзи очень серьезно относилась к своей безопасности. Я принадлежал к тем немногим избранным, кому Сьюзи открыла правильный дверной код. Я осмотрелся, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, что никто не проявляет ко мне нездорового интереса, потом склонился над скрытой кодовой клавиатурой с микрофоном. Стучать или кричать было бесполезно, хозяйка все равно никогда не отвечала. Я набрал нужный код, произнес в микрофон свое имя, и прямо на поверхности растрескавшегося дерева медленно проступили черты лица. Нечеловеческого лица. Множество глаз открывались один за другим и внимательно изучали меня. Потом уродливое существо начало погружаться в дерево и, наконец, исчезло. Оно выглядело разочарованным из-за того, что не придется применить к посетителю силу. В конце концов, дверь открылась, а как только я вошел и сделал пару шагов, с треском захлопнулась за моей спиной. Пустую прихожую освещала единственная лампочка без абажура, свисающая с низкого потолка. К стене степлером был пригвожден волк. Кровь на полу, похоже, еще не засохла. В паучьей паутине трепыхалась мышь. Сьюзи никогда не питала склонности к ведению домашнего хозяйства. Я пересек прихожую и начал подниматься по шаткой лестнице на второй этаж. Воздух в доме был влажным и спертым, свет настолько блеклым, что я словно шел под водой. Мои шаги по голым деревянным ступеням звучали очень гулко. Наверняка так и было задумано. На втором этаже находились две единственные меблированные комнаты. Спальня Сьюзи и комнатенка, где можно было выпить, а больше ничего и не требовалось. Я заглянул в приоткрытую дверь в спальню. На полу валялись смятые простыни. В углу стояли комод и обшарпанный мини-бар, который Сьюзи стащила в каком-то отеле. Еще в комнате имелись шкаф, туалетный столик и стояк для оружия с дюжиной ружей. Хозяйки нигде не было видно, но в комнате стоял терпкий, тяжелый запах женского тела. По крайней мере, она не спит. Это уже хорошо. Я прошел через площадку, потрескавшиеся стены которой хранили старые следы от пуль. Повсюду почерком Сьюзи, крупными печатными буквами, были намалеваны губной помадой или подводкой для глаз номера телефонов, заклинания и непонятные мнемонические записи. Дверь во вторую комнату оказалась закрыта, я толкнул ее и заглянул внутрь. Жалюзи, как всегда, опущены, чтобы с улицы сюда не проникали свет и звуки, а заодно не проникал весь внешний мир. Сьюзи ценила уединение. Еще одна лампочка без абажура со шнуром, завязанным узлом посередине, являлась единственным источником освещения. На голом полу повсюду валялись коробки из-под готовой еды вперемешку с использованными ружейными магазинами, пустыми бутылками из-под джина и смятыми пачками из-под сигарет. Коробки с видео и DVD громоздились у стены шаткими штабелями. На противоположной стене висел огромный, в человеческий рост, портрет Дианы Рик в роли миссис Эмми Пил из старого телевизионного сериала «Мстители». Сьюзи нацарапала под портретом слова «Мой идол», чем-то очень похожим на засохшую кровь. Сама Сьюзи Стрелок с сигаретой в углу рта, с бутылкой джина в руке, возлежала поперек старенького выцветшего дивана, обитого зеленой кожей, и смотрела фильм по очень большому телевизору с невероятно широким экраном. Я вошел в комнату, стараясь держаться в поле зрения хозяйки, чтобы та могла свыкнуться с моим присутствием. К изголовью дивана был прислонен дробовик, на полу у изножья лежала связка гранат. Сьюзи, как всегда, приготовилась к неожиданным визитам. Она и ухом не повела, когда я подошел к ней и тоже начал смотреть телевизор. Показывали боевик с Джеки Чаном. По-моему, «Доспехи Бога». Шла одна из финальных сцен. Четыре крупные чернокожие грудастые девицы в кожаной одежде набросились на Джеки и задали ему хорошую трепку. Отличная сцена. Звуковое сопровождение состояло из одних криков и неестественно громких ударов. Я осмотрел комнату. Здесь ничто не изменилось со времени моего последнего посещения. Никаких больше мест для сидения, кроме дивана, плохонький компьютер, стоящий прямо на полу. У Сьюзи не имелось даже телефона. Для связи ей служила только электронная почта, которую она могла не заглядывать по несколько дней, если ей была лень. Как всегда, когда у нее не было работы, Сьюзи бездельничала, босиком и без макияжа, в грязной футболке с изображением Клеопатры Джонс и в конец изношенных джинсах. Судя по всему, со времени ее последнего задания прошло довольно много времени. Она набрала вес, животик выпирал из-под джинсов, длинные светлые волосы спутались и от нее плохо пахло. Не отрывая глаз от членовредительства на экране и даже не вынимая сигареты изо рта, она отпила изрядный глоток из бутылки, потом предложила бутылку мне, и я поставил посудину подальше, так чтобы до нее нельзя было дотянуться с дивана. «Я навещал тебя в последний раз лет 6 назад, Сьюз», – перекрикивая телевизор, сообщил я. 6 лет. А в твоем доме абсолютно ничего не изменилось. Тут по-прежнему отвратительно. Похоже, мусор со всего света оседает именно здесь. Мне кажется, единственная причина, почему тут нет полчища крыс, это потому, что ты их ешь». «Да, они ничего с жареной картошечкой и парой луковиц», не взглянув на меня, ответила Сьюзи. «Как ты можешь так жить, Сьюз?» «Привыкла. И не называй меня Сьюз. А теперь сядь и помолчи. Не мешай смотреть». «Ну ты неряха, Сьюзи». Я не стал садиться на диван, потому что недавно почистил свой плащ. «Ты вообще когда-нибудь убираешься?» «Нет, и потому точно знаю, где что лежит. Чего тебе надо, Тейлор?» «Ну, кроме мира во всем мире и Джиллиан Андерсон в жидком шоколаде, мне бы хотелось знать, как ты питаешься. Нельзя же есть всякую дрянь. Когда ты последний раз ела свежие фрукты? Ты слыхала о витамине С?» «Я жру его в таблетках. Прекрасное достижение науки. Ненавижу фрукты». «Насколько помню, овощи ты тоже не любишь. Странно, что у тебя еще нет цинги». А Сьюзи хихикнула. «Мой организм самоуничтожится, если в него попадет нечто настолько полезное. Я ем овощи в супе. Иногда. Только так они могут прорваться через мою защитную систему». Я отбросил в сторону пустой стаканчик из-под мороженого и тяжело вздохнул. «Ненавижу, когда ты такая, Сьюзи». «Тогда не смотри на меня». «Толстая, ленивая, и еще хвалишься этим. Неужели у тебя нет честолюбия?» «Есть. Я хочу умереть красиво». Она глубоко затянулась сигаретой и застонала от удовольствия. Я присел на подлокотник дивана. «Сам не знаю, зачем я к тебе прихожу?» «Потому что мы, чудовища, должны держаться вместе». Она наконец соизволила взглянуть на меня серьезно, без улыбки. «Кому еще мы нужны?» Я выдержал этот взгляд. «Ты заслуживаешь лучшего». «Ничего ты не понимаешь. Чего тебе нужно, Тейлор?» «Сколько уже ты бездельничаешь? Несколько дней? Недель?» Она пожала плечами. «Я закончила дело и жду следующего. Сейчас в бизнесе киллеров застой». «У многих людей есть жизни помимо работы». «А я не такая, как все. Кроме того, другие люди меня ужасно раздражают. Для меня работа – это жизнь». «Убивать людей – это жизнь?» «Надо заниматься тем, что умеешь делать хорошо. Я так считаю. Черт. Когда я убиваю, я делаю это красиво. Иногда подумываю, не получить ли мне грант. Ладно, заткнись и смотри фильм, Тейлор. Ненавижу разговоры в самый захватывающий момент». Я присел рядом с ней и некоторое время смотрел на экран. Насколько мне известно, у Сьюзи нет более близкого друга, чем я. Она не из тех, кто часто выходит из дома и встречается с людьми, только если тех не следует убить. Она по-прежнему оживает только во время работы. Между заказами она запирается дома и бездельничает, поджидая следующие возможности выйти и сделать то, что умеет делать лучше всего, то, для чего родилась. «Я беспокоюсь за тебя, Сьюзи». «Не надо. Ты должна вылезать из этой помойки и встречаться с людьми. Среди них есть очень даже неплохие. Иногда в моей жизни появляются мужчины». Теперь пришла моя очередь фыркнуть. И обычно исчезают, удирая со всех ног. «Не моя вина, что я им не по зубам». Она потянулась всем телом и непроизвольно пустила газы. Я уставился на нее. «Они уходят, потому что ты слишком часто заставляешь их смотреть девушку на мотоцикле». «Но ведь это классика», – привычно возразила Сьюзи. «Марианна Фейтфул там великолепна. Этот фильм можно сравнить только со странствующим мотоциклистом или ангелами ада Роджера Кормана». «Зачем ты в меня стреляла 6 лет назад?» – спросил я неожиданно для себя самого. «На тебя пришла бумага?» – ответила Сьюзи. Серьезная бумага и серьезные деньги. Ты же знала, что бумага фальшивая. Все было подстроено. Ты не могла этого не знать. И все равно стреляла. Почему? Ты хотел уехать, прошептала она. Как еще я могла тебя остановить? Сьюзи, как ты думаешь, почему я тебя только ранила? Ты ведь прекрасно знаешь, что я не промахиваюсь. Если бы я хотела, ты давно был бы мертв. А почему ты хотела, чтобы я не уезжал? Наконец она повернулась ко мне. Потому что здесь твой дом, потому что даже чудовищам нужны друзья. Послушай, Тейла, зачем ты пришел? Ты мешаешь мне смотреть классику. Опять Брюс Ли? Поддразнил я. Мне только что удалось добиться от Сьюзи беспрецедентной искренности. Не прикидывайся идиотом, это Джеки Чан. А разве есть разница? Богохульник. У Джеки попадаются неплохие фильмы, но Брюс Ли – бог. Кстати, как бы между прочим заметил я сейчас расследую одно дело, и мне нужна помощь. Сьюзи тут же села на диване и вся превратилась в слух. У тебя дело, связанное с Брюсом Ли? Нет, конечно. На темную сторону прибыли ангелы. Сьюзи пожала плечами и снова повернулась к телевизору. Очень вовремя. Может, им удастся почистить эту помойку? Может быть. Но при этом есть вероятность, что они разнесут здесь все на куски. Они разыскивают нечестивый Грааль. Есть клиент, который хочет, чтобы я нашел Грааль раньше ангелов. Я подумал, а вдруг ты захочешь мне помочь? Оплата более чем щедрая. Сьюзи вытащила пульт откуда-то из-под себя и остановила фильм. Джеки застыл в прыжке. Сьюзи посмотрела на меня и спросила, насколько щедрая? Я предлагаю тебе 50 тысяч из своего гонорара, а 25 вперед, а остальные после окончания дела. Сьюзи размышляла с каменным лицом. А работа очень опасная. Мне многих придется убить. Судя по всему, да, и еще раз да. Она заулыбалась. Тогда я в деле. Вот и все. Сьюзи не очень интересовали деньги. Так было всегда. Она тщательно обговаривала условия лишь для того, чтобы люди не подумали, будто ее можно облапошить. Для стрелка важнее всего сама работа и то, насколько эта работа сложна. Она самоутверждается, выходя против противника, способного ее убить. Я вытащил конверт, который вручил мне Джуд, отсчитал половину и положил на диван. Сьюзи кивнула, но не стала брать деньги. Сейфа у нее не было, она не сомневалась, что ни один глупец не посмеет у нее воровать. Есть способы самоубийства и попроще. Она выключила телевизор, затушила остаток сигареты прямо о диван, отшвырнула окурок и пристально посмотрела на меня. «Слушаю тебя очень внимательно. Ангелы, нечестивый Грааль. Странно и необычно для наших мест. Серебро помогает от ангелов?» «Нет, даже если зарядить ими базуку. Можно привязать к ангелу ядерную бомбу и взорвать. С ним все равно ничего не будет. Ангелы неуязвимы». Сьюзи долго смотрела мне в глаза. Никогда нельзя сказать, о чем она думает. На ее лице это не отражается. «Тейлор, ты веришь в Бога?» Я пожал плечами. «На темной стороне невозможно не верить. Хотя бы потому, что в окопах атеистов не бывает. Я абсолютно уверен, что Бог есть, что есть Создатель. Только мне кажется, мы ему не интересны. А как считаешь ты?» «Я всегда говорила, что я бывший агностик», — ответила Сьюзи. «А теперь говорю, что снова стала еретиком. Одно время я шлялась с почитателем Кали, но эти зануды сказали, что я слишком закостенела. По большей части я верю в ружья, ножи и в то, что взрывается. И все это нам очень пригодится, когда мы отправимся за нечестивым Граалем. Ты вроде бы говорил, что у нас будут конкуренты?» «И немало. Стало быть, ты готова выступить и против ангелов, и против демонов?» Она улыбнулась холодной улыбкой. «Укажи мне цели, отойди в сторону». Она вдруг нахмурилась. «Я слышала, существует одно оружие, говорящий пистолет. Его сделали специально, чтобы убивать ангелов. Коллекционер однажды пытался меня им подкупить, чтобы затащить к себе в постель». «Думаю, мы прибережем его на крайний случай», – дипломатично предложил я. Она пожала плечами. «Ну, так с чего начнем?» «Я бы хотел для начала поговорить с лордами-демонами». «С этими гангстерами-самоучками? Реклама на туалетной бумаге и та пострашнее этих кривляк». «Они не так просты, как кажутся», – Сьюзи фыркнула. «Хочется верить. Я поднялся, пора начинать гастроли. Хватай все, что считаешь нужным, и вперед. И верхние, и нижние уже пытались меня запугать. Надо постараться закончить работу побыстрее. Сьюзи тяжело поднялась на ноги и протопала к двери в ванную. Я терпеливо ждал, пока она расшвыривала свои вещи, разыскивая нужные. Вернувшись в комнату, она уже выглядела как прежняя Сьюзи Дробовик. Грязную футболку и выцветшие джинсы сменили блестящая кожаная куртка, брюки и высокие сапоги. Все это было богато украшено металлическими цепочками и заклепками. Ее впечатляющую грудь пересекали два патронташа с боеприпасами, из-за плеча торчал зачехленный приклад ее любимого дробовика, у пояса болтались разнокалиберные гранаты. Она даже причесалась и наложила легкий макияж. Теперь она снова стала собранной и опасной, снова стала живой. Сьюзи Стрелок приступила к работе, ее ждала смертельная опасность, и она была счастлива. «Ого!» – присвистнул я. «Кларк Кент превращается в Супермена, во взрослого байскаута», – презрительно хмыкнула Сьюзи. «Так кто на сей раз наш клиент, Тейлор?» «Ватикан. Поэтому попридержи язык. Готово?» «Неужели папа занимается таким дерьмом? Я всегда готова». Я отметил про себя, что лучше держать ее подальше от Джуда. И мы вышли на улицу. В такой день совсем не хочется умирать. Глава 4. Демоны, нацисты и другие нежелательные элементы. Мы шагали прочь от центра города. Самое гадкое, опасное и порочное заведение находится на окраине. Туда отправляются красивые люди, чтобы потешить свое скрытое уродство вдали от чужих глаз. На окраине неоновые вывески более эстетичны, а искушения более изысканы. Здесь вы найдете лучшую еду, лучшее вино и лучшие наркотики, а еще лучшую музыку за соответствующую плату. Иногда вы расплачиваетесь деньгами, иногда самоуважением и почти всегда в конце концов отдаете душу. На окраине люди стремительно взлетают вверх и также стремительно опускаются. Все здесь одним миром мазаны. Я шел по мокрым от дождя тротуарам, озаренным ярким неоновым светом. Рядом вышагивала Сьюзи, в любой момент готовая отразить нападение. Мне бросилось в глаза, что нынче на улицах маловато народу. Слухи о том, что сюда прибыли ангелы и сверху, и снизу, испугали кое-кого и заставили лечь на дно. Однако людей все равно было предостаточно. С влажными от предвкушения губами они сновали в поисках соблазнов, стараясь не встречаться ни с кем глазами. Спешили по неотложным делам или за удовольствиями, от которых не могли отказаться даже под угрозой конца света. Иногда некоторые из них замечали Сьюзи Стрелка, шагающую навстречу, и тогда тихонько исчезали, сворачивая в боковые улочки и переулки. Кое-кто прятался в парадных или укрывался в тени, ссутулив плечи и опустив головы, надеясь, что их не заметят. Совсем немногие отходили на проезжую часть, чтобы уступить Сьюзи дорогу, что, конечно, было опасно. Весьма неблагоразумно подходить так близко к машинам, с ревом несущимся по улицам темной стороны. К тому же не все, что здесь выглядит машиной, и в самом деле машина. А некоторые из этих созданий бывают голодны. Когда удаляешься от центра, видишь все более красивые площади, обсаженные деревьями улицы, старинные фигурные фонари, все более дорогие заведения с претензией на шик и изысканность и подонков все более высокого класса. Здесь есть рестораны, где столик нужно заказывать за несколько месяцев вперед, и все равно потом официант поднимет вас на смех. Огромные универмаги торгуют очень яркими, кричащими, абсолютно бесполезными предметами роскоши на потеху алчным снобам. Винные погребки предлагают напитки древнее самой цивилизации, которые сводят с ума, возбуждают и одаряют жуткими видениями. Здесь же вы найдете оружейные магазины и уличных торговцев наркотиками, тихие салоны, где могут подкорректировать вашу судьбу или восстановить репутацию. Конечно, именно здесь вы отыщете все самые модные торговые марки и все последние новинки, а также любовь на продажу или хотя бы в наем с гарантией, что деньги не будут потрачены зря. А еще здесь есть такие ночные клубы, что с трудом верится в их существование. На темной стороне вообще лучшие в мире клубы, пивные и злачные места. Двери никогда не закрываются, музыка не смолкает, веселье не кончается. Больше нигде нет таких очаровательных девочек, такой обстановки в стиле декаденса и таких опасных темных углов. Здесь съедают неосмотрительных посетителей живьем, но это тоже привлекает. У голубого попугая, у повешенного, таверна «Калибан», безбожники. Стоит пройти мимо грозного привратника и укрепленной двери, как к вашему вниманию предлагается самая разная музыка и представления живых актеров, которые больше смахивают на мертвых. Роберт Джонсон лениво перебирает струны гитары, игрой блюзов отрабатывая залог за свою душу. Публику ублажает Глен Миллер и его большой оркестр, который по-прежнему называется «Пенсильвания 6500». Коллекционер долго держал их во льду, но потом решил сдавать на прокат. А уж сколько он берет за прокат, лучше и не говорить. Кадди Холли, исполняя рок-н-ролл «Затяжной звездный прыжок», бьет по гитаре так, будто она может дать сдачи. А еще в этих клубах выступает сам король ящериц из Shadows Fall, маленького городка на краю всего сущего, куда отправляются умирать легенды, когда в них перестают верить. А в придачу несколько Элвисов, Джонов Леннонов и Джимми Хендриксов различного происхождения. Ты платишь деньги и заказываешь музыку. Мы со Сьюзи направлялись в преисподнюю, недавно открывшееся заведение для особо разборчивых любителей развлечений. Весьма уединенное место, рассчитанное на людей, которые предпочитают сочетание удовольствия и боли каждому из этих ощущений по отдельности. Ласкающие руки здесь обязательно имеют длинные острые когти, каждый поцелуй оставляет кровь на губах. Неудивительно, что преисподняя расположена под землей. С улицы это заведение кажется обычным рестораном, специализирующимся на блюдах из вымерших животных. Чтобы попасть в преисподнюю, нужно спуститься по длинной грязной лестнице и выйти в переулок нижнего уровня. Никаких неоновых вывесок, никаких зазывных приглашений. Или вы знаете, что нужно искать и где, или вы не клиент преисподней. В этом заведении нельзя осведомляться насчет цены, иначе вы никогда не сможете расплатиться. Я был здесь всего один раз, но чтобы выручить из беды несчастную, которая хотела разорвать контракт. Весьма некрасивая и неприятная история, но такова жизнь на темной стороне. Мы со Сьюзи шли по переулку, не обращая внимания на длиннющую очередь. Некоторые, стоявшие в очереди, бросали на нас сердитые взгляды, что-то бормотали, но вслух никто ничего не говорил. Мы со Сьюзи личности известны, наша слава опережает нас. Несколько человек вытащили видеокамеры на случай, если завяжется драка. Толстую стальную дверь в преисподнюю охраняли двое лордов-демонов, которые угрожающе озирались по сторонам, скрестив на широкой груди мускулистые руки. На первый взгляд лорды ничем не отличались от обычных уличных бандитов. Оба в блестящих черных кожаных куртках, сильно потертых, как и предписывала мода, изобилующих металлическими украшениями. Лица громил были раскрашены в яркие цвета их племени, кожа под раскраской была настолько черна, что отливала синевой, на головах у них красовались дьявольские рожки на ремешках, а когда лорды улыбались или хмурились, они скалили заостренные зубы. Но в них чувствовалось нечто такое, чего не бывает в обычных бандюганах. Некая неестественная неподвижность, и сам воздух вокруг них словно источал угрозу. Сразу становилось ясно, что это необычные уличные бандиты, и никто из стоявших в очереди даже помыслить не мог о том, чтобы проскочить вперед. Большинство посетителей преисподней были отпрысками богатых родителей, одетыми по самой последней моде. Скорее всего, их предки могли бы без труда купить все заведение, но здесь это в счет не шло. Здесь тебя оценивали не потому, кто ты есть, а потому, какие у тебя знакомства. Сьюзи окинула изучающим взглядом двух лордов у закрытой двери, те упорно нас не замечали и грозно ухмыльнулась. Она всегда принимала пренебрежение своей особой близко к сердцу. Презрительно оглядев переулок, лордов и очередь, Сьюзи сказала: «Ну, Тейлор, нашел же ты место, куда привести девушку. Мне придется продезинфицировать сапоги после этого заведения. У нас есть какой-нибудь план?» Я думаю, мы просто вломимся внутрь, врежем кому надо и отмолотим всех, кто нам не понравится». Сьюзи улыбнулась. «Люблю такие вечеринки». Я подошел к лордам вплотную, олицетворение самоуверенности. Сьюзи держалась за моей спиной все с тем же презрительным выражением лица. Несколько человек из очереди решили, что им лучше пойти в другой клуб. Привратники наконец соизволили нас заметить. Они изо всех сил старались казаться безразличными и надменными, но это получалось у них не слишком убедительно. Их выдавали сжавшиеся кулаки. Тот, что торчал слева от двери, посмотрел на меня сверху вниз с высоты своего более чем двухметрового роста. «Конец очереди», — прорычал он, почти не разжимая губ. «Без очереди не пустим, взяток не берем, исключений не делаем, только для членов клуба. А вас двоих мы не пустим вообще, у нас особое требование к одежде». «Поэтому валите отсюда», — добавил тот, что стоял справа, 6 футов и 6 дюймов роста. «Или нам придется сделать с вами то, что огорчит ожидающих в очереди клиентов». «Дай мне убить его, Тейлор», — попросила Сьюзи. «А то вечер какой-то скучный». «Следи за своей торвой, Тейлор», — предупредил лорд-демон, стоявший слева. «Не то мы затащим ее внутрь и поучим хорошим манерам. И тогда ты сможешь забрать ее не раньше, чем недели через две, после того, как мы ее как следует отдрессируем». Дробовик Сьюзи со свистом вылетел из чехла, и оба ствола уперлись лорду-демону в ноздри. Он тотчас заткнулся. «Я очень хочу посмотреть, как ты это сделаешь», — сказала Сьюзи с жуткой ухмылкой. «Это Сьюзи-стрелок», — объяснил я лордам-демонам. «Еще она известна как Сьюзи-дробовик, или как... О, господи, это она! Бежим!» «Вот дерьмо!» — одновременно высказались оба привратника. Большая часть остававшихся в очереди людей тут же решила, что им самое время оказаться в другом месте. Раздался дружный топот удаляющихся шагов. Но самые смелые остались, подошли поближе и возбужденно загомонили. В их горящих глазах светилось нетерпеливое ожидание крови и смерти. Это было бы замечательное начало выходного дня. Лорд-демон, которому в нос уперся ствол дробовика, застыл как статуя. А второй охранник что-то лопотал, вскрытое в двери переговорное устройство. Пауза затянулась, обе стороны начали ощущать неловкость. Но вот, наконец, металлическая дверь открылась, выплеснув на улицу яркий свет и грохот музыки. Я не спеша зашел в преисподнюю, изо всех сил стараясь сохранять высокомерный вид. Сьюзи зловеще улыбнулась охранникам и последовала за мной. Она держала обоих демонов под прицелом, пока дверь за нами не закрылась. Потом хотела было убрать дробовик в чехол, но, посмотрев по сторонам, передумала. В преисподней было чертовски шумно. Из скрытых динамиков несся убийственный рев электрогитар, освещение было резким и ярким до боли, нигде неприятного полумрака, ни тени, все залито ослепительным светом. Поэтому посетители могли наслаждаться зрелищем того, чем занимается каждый в снующей толпе. Большинство крутилось в центре огромного бального зала, щеголяя роскошными готическими кожаными костюмами, сюртуками, визитками и нанесенным из пульверизатора латексом. Но самое интересное происходило вдоль стен, в ярко освещенных уголках. Голые белые стены изображали стилизованную средневековую тюрьму. Счастливые жертвы, растянутые на дыбе, подвешенные в клетках, стиснутые в объятиях железной девы, то и дело раздавались вопли боли и наслаждения тех, из чьих тел торчали железные шипы, и одобрительный рев восхищенных зрителей. Жертвы вяло извивались, явно работая на публику. То тут, то там появлялись высокие дамы, властительницы боли, прекрасные, как отточенные ножи, облаченные в кожаную одежду с ремнями и пряжками. Они гордо разгуливали среди толпы в поисках добычи. Их раскрашенные лица были высокомерно равнодушны. И женщины, и мужчины низко кланялись властительницам боли и старались лизнуть их ботинок. Людей, избранных властительницами, секли кнутом, жгли раскаленным железом, пороли к полному удовольствию всех заинтересованных сторон. Кровь стекала под специальным желобкам в полу, спертый воздух пропах сладкими дешевыми духами и мощными дезинфицирующими средствами. «Очень похоже на кабинет зубного врача». Сьюзи безразлично смотрела на весь этот бедлам. Я всегда думала, что лорды-демоны – уличная банда. Как им удается содержать такое заведение для богатых отпрысков, чьи родители купаются в деньгах? «Они лишь прикидываются бандой», – пояснил я. «А здесь они настоящие». Одна из властительниц направилась в нашу сторону, сжимая в руке свернутый кольцами кнут и загнув черные губы в зверской улыбке. Сьюзи оглянулась, встретилась с ней глазами, и властительница боли тут же сменила направление и затерялась в толпе. Она сразу поняла, что со Сьюзи шутки плохи. Я не спеша осматривался, и все, что я тут видел, мне не нравилось. Они лишь играли в грех и наказание. С моим богатым жизненным опытом такое не могло впечатлить. В углу одному мужчине прокалывали сосок, а он никак на это не реагировал. Наконец я поймал взгляд одной из демониц, и она двинулась ко мне. Люди поспешно уступали ей дорогу. Демоница была высокой, длинноногой блондинкой с пышной грудью, настоящий идеал арейки. Она щеголяла таким же потертым кожаным нарядом и разрисовкой на лице, как и лорда у дверей, даже такими же фальшивыми рожками. Остановившись передо мной, блондинка холодно улыбнулась, показав заостренные зубы. На черном лице блестели черные глаза. Она не могла не заметить, что Сьюзи навела на нее дробовик, но отнеслась к этому совершенно спокойно. «И что же ты здесь делаешь, Тейлор? По-моему, в прошлый раз мы ясно дали понять, что тебе не следует омрачать это заведение своим присутствием». «Заскочил по дороге», – спокойно ответил я. «Хотел посмотреть, как поживают остальные 5% населения. Мне нравится ваш новый интерьер, очень вдохновляет. А как раз то, что надо, если хочешь на время почувствовать себя проклятым. Ну, думаю, ты и сама это знаешь». Сьюзи громко фыркнула. Ее совсем не трогали страшные мучения людей вокруг. Ее вообще редко интересовали чужие дела. Я тоже не собирался изображать возмущение или сочувствие. Демоница восприняла бы их как признак слабости. И к тому же у меня никогда не оставалось времени на эмоциональное излишество. Я не мог позволить себе чувствительность или хотя бы временную потерю самоконтроля. До сих пор я выживал на темной стороне лишь благодаря строгой самодисциплине. Именно она помогала мне ускользать от убийц, преследовавших меня с самого детства. Глядя на счастливых садомазохистов, поглощенных своей игрой, я испытывал только скуку. Наверное, приятно притворяться, что тебе грозит опасность, когда на самом деле никакой опасности нет. Разнообразные пытки ничуть не огорчали и не раздражали меня. Жители темной стороны рано приучаются быть терпимыми. Нельзя все время злиться, не то состаришься раньше времени. «Что тебе здесь надо, Тейлор?» Я приветливо улыбнулся демонице. «Хочу поговорить с мистером плотью и мистером кровью, по делу. И чем скорее они согласятся со мной встретиться, тем скорее я закончу свои дела, и мы со Сьюзи отсюда уйдем. Но если будете нас задерживать, мы сможем ненароком что-нибудь натворить. Мы и так уже потревожили ваших клиентов, а ведь они пришли за призрачной опасностью, не за настоящей». Демоница огляделась. Некоторые представители золотой молодежи направлялись к дверям, с беспокойством посматривая на Сьюзи. С досадливым восклицанием блондинка повернулась и зашагала к винтовой лестнице, ведущей на верхний этаж. Мы со Сьюзи двинулись за ней, стараясь держаться поближе друг к другу, пока проходили сквозь веселящуюся толпу. Кто-то ущипнул меня за зад, но ущипнуть Сьюзи никто не решился. Краешком глаза я видел, что лорды-демоны пробираются к нам сквозь толпу, их было немало. Поднявшись наверх, демоница постучала кулаком в стальную дверь, отгораживающую приемную хозяев клуба от веселья внизу. При этом она поглядывала в объектив камеры слежения, установленной над дверью. Лорды-демоны уже поднимались по ступеням следом за нами, отрезав путь к отступлению. Впрочем, я и не собирался отступать, пока не получу то, что мне нужно. Сьюзи глянула поверх голов топающих по лестнице демонов и скривила губы. «Не одобряешь?» – шепотом спросил я. «Дилетанты», – бросила она. «Я отношусь к боли серьезно». Это замечание можно было понять по-разному, но я решил не думать об этом. Иногда друзья так и должны поступать. Взглянув на лестницу, я встретил взгляды дюжины демонов и одарил их своей знаменитой улыбкой «Я знаю то, чего вы не знаете». Улыбка не произвела на них впечатления,